После обеда Копарин подошел к Григорию, когда тот развешивал на кусте свое выстиранное бельишко, сказал: «Хочу с вами поговорить наедине. Давайте присядем». Они сели на поваленной буре, обопревший ствол тополя. Копарин, глухо покашливая, спросил: «Как вы смотрите на выходку этого идиота? Я искренне благодарю вас за вмешательство. Но это ужасно. Я больше не могу. Мы как звери. Сколько дней уже, как мы не ели горячего. И потом этот сон на сырой земле. Я простудился, бок отчаянно болит. Я мечтаю о чистой свежей рубашке, о простыне. Нет, не могу!» Григорий улыбнулся. «Воевать хотелось с удобствами». «Послушайте, какая это война?» — живостью отозвался Копарин. «Это не война, а бесконечные кочевки. Убийство отдельных совработников, а затем бегство. Война была бы тогда, когда нас поддержал бы народ. А так это не война, нет, не война». «У нас нету другого выхода. Не сдаваться же нам». «Да, но что же делать?» Григорий пожал плечами. Он сказал то, что не раз приходило ему на ум, когда он отлеживался тут на острове. «Плохая воля все-таки лучше хорошей тюрьмы. Знаете, как говорят в народе, крепка тюрьма, да черт ей рад». Копарин палочкой чертил на песке какие-то фигуры, после долгого молчания сказал: «Не обязательно сдаваться, но надо искать какие-то новые формы борьбы с большевиками. Надо расстаться с этим гнусным народом. Вы интеллигентный человек». «Ну какой там из меня интеллигент?» — усмехнулся Григорий. «Я и слово-то это с трудом выговариваю». «Вы офицер». «Это по нечаянности». «Нет, без шуток. Вы же офицер. Вращались в офицерском обществе. Видели настоящих людей. Вы же не советский выскочка, как Фомин. И вы должны понимать, что нам бессмысленно оставаться здесь. Это равносильно самоубийству. Он подставил нас Дубраве под удар. И если с ним и дальше связывать нашу судьбу, подставит еще не раз. С ним мы пропадем». «Так стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина? Куда? К Маслаку?» – спросил Григорий. «Нет, это такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку». «А куда же?» «В Вешенскую». Григорий с досады пожал плечами. «Это называется опять за рыбу деньги. Не подходит это мне». Копарин посмотрел на него остро заблестевшими глазами. «Вы меня не поняли, Мелехов. Могу я вам довериться?» «Вполне». «Честное слово офицера?» «Честное слово казака». Копарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова, и хотя расстояние до них было порядочное, и они никак не могли слышать происходившего разговора, понизил голос. «Я приглашаю вас в сообщники». Копарин заметно волновался и говорил уже прерывисто дыша. «Мы с вами убиваем эту троицу и идем в Вешенскую. Понятно? Это нас спасет. Эта заслуга перед советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем, вы понимаете, живем, спасаем себе жизнь. Само собой разумеется, что в будущем, при случае, мы выступаем против большевиков. Согласны? Учтите, что это единственный выход из нашего безнадежного положения, и притом блистательный выход». «Но как это сделать?» — спросил Григорий, внутренне содрогаясь от возмущения, но всеми силами стараясь скрыть охватившее его чувство. «Я все обдумал. Мы сделаем это ночью, холодным оружием. На следующую ночь приезжает этот казак, который снабжает нас продуктами. Мы переезжаем в Дон, вот и все. Гениально просто, и никаких ухищрений». С притворным добродушием улыбаясь, Григорий сказал: «Это здорово. А скажите, Копарин, вы утром, когда собирались в хутор греться, вы в вёшки собирались? Фомин разгадал вас? Копарин внимательно посмотрел на добродушно улыбавшегося Григория и сам улыбнулся слегка смущенно и невесело. Откровенно говоря, да. Знаете ли, когда стоит вопрос о собственной шкуре, в выборе средств не особенно стесняешься. Выдали бы нас? Да, честно признался Копарин. Но вас лично я постарался бы оградить от неприятностей, если бы вас взяли здесь на острове. «Клади оружие!» – сдержанно сказал Григорий, выхватывая наган. «Клади, а то убью на месте!» «Я за раз встану, заслоню тебя спиной, чтоб Фомин не видел, и ты кинешь наган мне под ноги. Ну, не вздумай стрелять, положу при первом движении!» Копарин сидел мертвенно-бледнее. «Не убивайте меня!» – прошептал он, еле шевеля белыми губами. «Не буду, оружие возьму». «Вы меня выдадите!» По заросшим щекам Копарина покатились слезы. Григорий сморщился от омерзения и жалости, повысил голос, бросай наган. «Не выдам, а надо бы! Ну и хлюст ты оказался! Ну и хлюст!» Копарин бросил револьвер к ногам Григория. «А Браунинг? Давай Браунинг! Он у тебя во френче, в грудном кармане!» Копарин вынул и бросил блеснувший никелем Браунинг, закрыл лицо руками. Он вздрагивал от сотрясавших его рыданий. «Перестань ты!» – резко сказал Григорий, с трудом удерживаясь от желания ударить этого человека. «Вы меня выдадите! Я погиб!» «Я тебе сказал, что нет! Но как только переедем с острова, копти на все четыре стороны! Такой ты никому не нужен! Ищи сам себе укрытие!» «Да чего же ты, склизкий человек!» Не взглянув на Копарина, время от времени сплевывая обильно набегавшую слюну, Григорий медленно пошел к стоянке.